Слово против упивающихся вином. Опьянение есть не что иное, как неестественное исступление души, извращение помыслов, недостаток рассуждения, отсутствие соображения. А это происходит не одного опьянения вином, но это опьянение гневом и непристойную похотью. Как горячку производит и бессонница, производит и изнурение, производит и уныние, производят и испорченные соки, и различные причины, а страдание и болезнь бывает одна и та же, так и здесь. Опьянение происходит и от вина, происходит и от похоти, происходит и от испорченных соков, и от различных причин. А страдания и болезнь одни и те же. Будем же воздерживаться от пьянства. Не говорю, будем воздерживаться от вина, но будем воздерживаться от пьянства. Не от вина происходит пьянство. Вино есть создание Божие, а создание Божие не причиняет ничего худого. Но порочная воля производит пьянство. А что можно упиваться и иначе, не одним вином, послушай, что говорит Павел. Не упивайтесь вином, выражая, что можно упиваться и иначе. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Удивительным образом, в кратких словах, выразил он все осуждение пьянству. Что значит «не упивайтесь вином, от которого бывает распутство»? Блудными называем мы тех молодых людей, которые, получив отцовское наследство, тратят все вдруг, не рассуждая, кому что нужно дать и когда дать, но без разбора и одежды, и золото, и серебро, и все отцовское богатство издерживают на блудниц и развратников. Таково пьянство. Овладевая умом пьянствующих, как бы распутным юношей и пленив их рассудок, оно заставляет их истачивать весь запас мыслей неосмотрительно и без всякой осторожности. Пьяный не знает, что нужно говорить и о чем молчать, но постоянно открыт рот его. Нет ни затвора, ни дверей на устах его. Пьяный не умеет распоряжаться речами своими с рассуждением, не умеет расположить богатство мыслей, не умеет одним приберечь, а другое издержать, но все тратит и извергает. Пьянство есть добровольное неистовство, утрата рассудка. Пьянство есть несчастье, над которым смеются, болезнь, над которую издеваются, произвольное беснование. Оно хуже умопомешательства. Хочешь ли знать, как пьяный бывает хуже и бесноватого? Бесноватого все мы жалеем, а от этого отвращаемся. Тому сострадаем, а на этого гневаемся и негодуем. Почему? Потому что у того болезнь от дьявольской напасти, а у этого от беспечности. У того от козней врагов, а у этого от козней собственных помыслов. но терпит пьяный то же самое, что и бесноватый. Так же кружится, так же приходит в исступление, так же падает, так же извращает глазные зрачки, так же трясется, лежа на земле, испускает изо рта пену и таким образом изливает нечистую слюну, и уста его наполняются невыносимым зловонием. Такой человек неприятен для друзей, смешон для врагов, презирается слугами, отвратителен для жены, не сносен для всех. Противнее самых бессловесных. Бессловесные животные пьют дотоле, пока чувствуют жажду и ограничивают пожелания потребностью. А этот по невоздержанию своем простирает пожелания далее потребности и становится безрассуднее бессловесных. Особенно же тяжело то, что эта болезнь, полная стольких зол и производящая столько несчастий, даже и не считается виною. Но за столами богачей бывает соперничество и состязание в этом сраме, и сильно спорят друг с другом о том, кто покажет себя образцом в этом деле, кто более возбудит смеха, кто более ослабит свои нервы, кто более изнурит свои силы, кто больше оскорбит общего владыку. Тогда можно видеть дьявольское состязание и соревнование. Пьяный жалок более мертвого. Этот лежит бесчувственный и не может делать ни добра, ни зла, а тот способен делать зло и, зарыв душу, как в могиле в своем теле, мертвым являет свое тело. Видишь ли, как он жалче бесноватого, как бесчувственнее мертвых? Хочешь ли я скажу еще нечто большее и тихчайшее всего этого? Пьянствующий человек не может войти в Царство Небесное. Кто говорит это? Павел. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Слышал ли, в какой сонм он поместил его? Вместе с развратниками, с блудниками, с идолослужителями, с прелюбодеями, с хульниками, с любостяжателями, с грабителями. Итак, что же? Неужели скажешь, пьяница и развратник одно и то же? Неужели пьяница и идолослужитель одно и то же? Не говори мне этого, человек. Я прочитал тебе божественные законы. Не требуй у меня отчета. Спроси Павла, и он ответит тебе. Я не могу сказать, вместе ли с ними или не вместе с ними он подвергнется наказанию, но что он, подобно идолослужителю, будет лишен царства, это я могу утверждать со всей силой. А если это несомненно, то для чего ты требуешь у меня отчета в том, как велика мера этого греха? Если он останется за дверями, если он лишится царства, если не получит спасения, если будет послан на вечное мучение, то для чего ты представляешь мне меры, весы и степени грехов? Поистине, возлюбленные, ужасное и весьма тяжкое дело пьянство. Не о вас я говорю, да не будет. Я вполне убежден, что ваша душа чиста от этой болезни и этой страсти, и доказательством вашего здоровья служит пребывание ваше здесь, усердное собрание, внимательное слушание, потому что никто, упивающийся вином, не может жаждать божественных изречений. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Вот прекрасное опьянение. Насыщай душу свою духом, чтобы не насыщать ее пьянством. Наперед займи этим свою душу и свои помыслы, чтобы не нашла места в них та бесстыдная страсть. Посему он и не сказал: «Причащайтесь духа», но «исполняйтесь духом». Доверху наполни духом свою душу, как чашу, чтобы дьявол уже не мог вложить в нее ничего. Нужно не просто причащаться духа, но исполняться духом, псалмами и словословиями и песнопениями духовными, которыми вы исполнились сегодня. Поэтому я и уверен в вашем воздержании. Есть у нас прекрасная чаша упоения, чаша упоения, производящая воздержание, а не расслабление. Какая же? Чаша духовная, чаша спасительная, чистая чаша крови Господней. Она не производит пьянства, не производит расслабления. Она не расслабляет сил, а возбуждает силы. Не ослабляет нервов, но напрягает нервы. Она производит бодрость. Она служит предметом благоговения для ангелов, предметом ужаса для бесов, предметом почитания для людей, предметом любви для владыки. Видишь, как говорит Давид об этой чаше духовной, предлежащей на этой трапезе? Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Новый образ упоения влагает крепость, делает бодрым и сильным. Он истекает из духовного камня, он не извращает помыслов, а возбуждает помыслы духовные.